Феноменология радикального субъекта. Сегодня мы поговорим о антропологии Якова Бемы и продолжим изучение и исследование теософского взгляда этого удивительного мыслителя, который приближает нас к проблеме дешифровки современности, и особенно дошифровки современной науки и современной ментальности в сопоставлении этой ментальности с теми феноменологическими структурами сознания, которые мы исследовали в первой части нашего цикла, посвященной феноменологии Аристотеля. Проблематика радикального субъекта тесно связана с определенной катастрофой, причем с предельной, решающей и максимальной, если угодно, катастрофой, которую только можно себе представить в структуре человеческого сознания. И, как следствие, в структурах того мира, того космоса, который конституируется этим человеческим сознанием. Поэтому, строго говоря, проблема современности – это не проблема какой-то части временного цикла. Это проблема, которая является в значительной мере проблемой вечности, поскольку мысль о современности должна находиться, должна заключаться в структурах божественного промысла. Соответственно, у времени есть божественный исток. И у времени есть божественный образ, вечный образ. Соответственно, и у нашего времени, у кризисного времени, у катастрофического времени должна быть божественная причина. Соответственно, мыслить о кризисе современного мира и о тех фундаментальных проблемах, с которыми сталкивается сознание и человек в апокалиптические, эсхатологические времена современности, это не только стремиться преодолеть их или исправить, сколько понять их глубинную природу. И в этом отношении теософия Якова Бема может нам очень существенно помочь, поскольку проблема радикального субъекта – это радикально поставленная проблема человека в соотношении с его исчезновением. То есть в проблеме радикального субъекта человек в своей глубиннейшей природе сталкивается со своим концом, со своим прекращением, со своим распадом, со своим исчезновением, распылением. И вот этот приближающийся и приблизившийся вплотную горизонт небытия, вот он и порождает остроту радикального субъекта. Но прежде чем столкнуться с этой проблемой, с проблемой исчезновения человека в модерне и постмодерне, а именно с этим мы имеем дело, необходимо, безусловно, в этой специфической и особой ситуации напомнить или вспомнить, или восстановить, что такое человек, то есть что такое сознание. И здесь, тогда, если мы не восстановим эту полную картину, мы не поймем, в чем поломка, в чем проблема, что надломилось, что не так с структурами сознания, что мы подходим к горизонту или к пределу упразднения человека. Значит, что-то должно быть не так в человеке, и что-то должно этому не так в человеке соответствовать в структуре божественной вечности. Вот это и есть радикальная проблематика конца, которая раскрывается в проблематике радикального субъекта. Об этом мы уже говорили. Теперь давайте снова обратимся к Якову Беме и к его представлению о человеке теперь. Мы говорили в предыдущих двух беседах о том, как структурируется первое начало, такое изначальное бездна с терпкостью, горечью, огнем и раскалыванием этой терпкости, превращением ее в воду, в в божественной вечности, предшествующей появлению божественного ума. Соответственно, дальше мы рассмотрели появление божественного ума или второго начала Пабема, с которым более-менее все достаточно представляется понятным и прозрачным с точки зрения структуры классической теологии или платонической модели. Божественный ум есть свет, он есть единство, он есть по Платону хен-пала или Бог бытие, которое есть единое многое, соответственно, но это многое еще не отделено от единого, и поэтому между хен-пала, между единым и многим еще нет кай, еще нет и. Поэтому здесь это вторая гипотеза Парменида Платона, которая сочетает в себе намеченную множественность всех вещей и полное гармоничное единство. Это и есть первое бытие или второй принцип, второе начало у Якова Бема, который называет это второе начало сердцем Бога, Сыном Божьим, умом, логосом, нусом и миром любви, и Богом любви, Богом, как который есть любовь. Как мы говорили, здесь тоже можно увидеть некоторые отсылки к Эмпедоклу, который рассматривал циклы ненависти и дружбы или любви. Так вот, если в этой парадигме рассматривать, то первое начало Якова Бема – это, безусловно, цикл вражды, а второе начало – это цикл любви. Вот этот цикл любви соответствует, но только принесенный в вечности, вынесенный за пределы времени. И этот цикл, не цикл уже, а это начало любви, становится вечным, становится абсолютным, становится неизменным и неизменно упорядоченным. Это нус, это божественный ум и божественное бытие. Рожденная, в свою очередь, Пабема, из трансформаций, вечных трансформаций воли ничто. Поэтому вначале по Бема идет ничто, потом его воля, потом воля зажигает огонь, потом огонь зажигает свет разума. Вот там, где огонь переходит в свет, там заканчивается первое начало, начинается второе. И это второе начало ума, божественного бытия, а это начало конституирует все вещи в их премудрой и промыслительной сущности. То есть здесь творится, не творится, а префигурируется, предвосхищается в вечности, вечность ума предвосхищается временный мир. Дальше мы переходим к третьему началу, к творению. И вот здесь возникает очень тонкий момент, о котором мы говорили в прошлой беседе. Поскольку, с одной стороны, третье начало, то есть сотворенный мир, представляет собой деятельность светлого Бога, который есть бытие, который есть мудрость. И поэтому содержание, структура или порядок творения – это проявление вовне, в «Ausser Natur», как говорит Яков Бема, во внешнюю природу, выражение этой внутренней природы. Поэтому творение благо, и Бог создает в соответствии с божественной мудростью, которая вечно ему присутствует, поэтому здесь не может быть зла, здесь есть только добро. И здесь есть одновременно то единство, которое объединяет единое и многое в божественном уме. Мы содержим в себе все возможные мысли, и все эти мысли составляют единство в нем, они не разделяются. Поэтому те девы Софии, которые в небесном раю ждут своих человеческих возлюбленных, это и есть одна София, это не многое, это многое, единое многое, это каждая София, каждая световой двойник человеческой души, обещанной человеческой душе дело мудрости, она есть и отдельная, и единая. Вот помните, мы говорили вам курсе, посвященном рейнским мистикам и Дитриху фон Фрайбергу, о сингулярности ангела. Так вот, эти девы Софии сингулярны. Они отдельны и одновременно не отдельны. Их отдельность намечена. Соответственно, в некотором смысле световая парадигма творения содержится в вечности. Она содержится в вечности. А вот при переходе к сотворенности, к внешнему миру, выходя за эти пределы вечности, двигаясь во время, двигаясь в ограничения, вот здесь впервые Пубема дает, в этот момент, как в этом переходе, дает знать о себе первое начало. То есть первое начало, которое, оно содержит в себе некоторый драматический, травматический элемент. То есть то, что предшествовало светлой божественности, проникает в структуру творения и придает, если угодно, этому светлому плану некоторое субстанциальное измерение. Это субстанциальное измерение, то есть то субстанциальное измерение, которое является проекцией первого начала, и конституирует остроту или ужас фиата. Фиата, когда будет. То есть креация создает акт креации мира за пределом второго начала, то есть акт конституирования третьего начала по Якову Бему, то есть сотворенного временного мира, уже есть акт отделения. Акт отделения несколько иной по качеству, чем дифференциалы единого многого внутри божественного ума. Вот в этом и есть отличие. Третье начало, в него уже закладывается определенная травма, определенный разрез, определенный конфликтный элемент, потому что это третье начало не является вторым. То есть световое содержание выходит за свои пределы и отделяется. И вот тут вот это отделение, сам акт креации, вот сам акт креации в структуре теософии Бёмы может иметь два измерения. С одной стороны, это акт дара, который дает вовне себя светлое начало, второе начало, Бог-любовь, это не жадный, не горький, не терпкий, а именно умный, светлый, световой дар, божественная мудрость перетекает через свои пределы. И это в творении, в креации составляет, наоборот, сходство или образ Бога в мире, а вот первое начало, оно привносит разделение, оно привносит травматический элемент, оно привносит первое начало в контексте творения, воля, то, что называется волей-ничто. Это воля-ничто привносит с собой в акт творения фиат, не только благое излияние, но еще отделение третьего начала от второго. Поскольку само творение в каком-то смысле в теософии Бема нейтрально, поэтому в нем содержатся оба этих влияния и оба обоих начал, первого и второго, и первого волевого темного, и предъявленного, и второго светлого, они находятся в некотором равновесии. Вот это принципиальная особенность фиат, потому что фиат – это, с одной стороны, воспроизводство дара светового ума, то есть София открытая, София раскрывшаяся, София обратившаяся вовне, но субстанциальную основу вне, то есть вот как перейти от внутреннего светлого творения к внешнему, вот эту субстанциальную основу вне обеспечивает наличие первого начала Бёмы, то есть воля. Ум проистекает в территорию, которая отграничивается от самой территории ума, воли. И это и есть креация. Это очень тонкий момент. Бёме подразумевает этот момент. Он с разных, все его высказывания станут понятными, если это учесть. Но так ясно он, конечно, это не проговаривает. То есть влияние первого начала на акт творения, за которое ответственно второе начало, и создает некоторую территорию внешнего, в которое изливается свет второго начала. То есть все содержание второго начала – это свет, это ум. А вот то, во что изливается этот свет, то та территория, на которую проникает этот свет, для того, чтобы перестать быть вторым началом, а стать тварным миром, гешафене, вот эту территорию, эту предпосылку как раз конституирует то, что Бёме называет вечной природой. Вечной природой божественной, вечной природой в Боге, которая предшествует уму в Боге, но которая, соучаствуя в творении как воля, конституирует некоторую природу уже внешнюю. То есть эвиги натур переходят в цайтлихи натур. Но переход этот осуществляется через вечный ум. И поэтому все содержание творения – это умное содержание. А все неумное, которое с точки зрения ума не есть, становится хоть чем-то сущим, как волей, исходящей из божественного ничто, но в структуре творения, определяющей ничто тварное. То есть вот ничто предшествующее появлению ума, первое начало, через в акте творения, проходя или соучаствуя со световым творением, оказывается присутствующим или данным в этом тварном ничто. Соответственно, но тем не менее, тварное ничто и порождает остроту фиата, остроту креации, потому что благодаря тварному ничто элементы Софии в тварном мире отличаются от элементов Софии в нетварном мире. Но как отличаются? В момент творения, вот само творение как таковое, оно, это отличие, эту креацию, эту линию разделения второго начала и третьего моделирует с двух сторон одновременно. Со стороны сходства и со стороны различия. Креация со стороны сходства – это взгляд на творение со стороны Софии, то есть со стороны второго начала. А креация как разделение и конституирование третьего начала как самостоятельного по отношению ко второму началу – это взгляд на креацию со стороны первого начала. То есть первое начало – обосновывает разделяющее значение креации в отношении третьего начала, в то время, когда второе начало обеспечивает сближающее или объединяющее значение креации в отношении третьего начала. То есть второе начало в творении сближает творение почти вплоть до почти отождествления с вторым началом, а вот первое начало отделяет вплоть до полной оппозиции второе начало от третьего начала. То есть, в принципе, уже в моменте творения заложена диалектическая драма по Якова Бёме, и вот она-то и предопределяет судьбу бытия и как меру этой судьбы бытия, судьбы мира, судьбу человека, судьбу, можно сказать, судьбу человеческого сознания. Так это создает предпосылки для особой, чрезвычайно нагруженной содержанием и драмой антропологии Якова Бёме и судьбы субъекта. Судьба субъекта становится совершенно невероятно насыщенной, невероятно значимый. Судьба человека оказывается не просто зеркалом мировых процессов или божественных процессов, она, судьба человека, вовлекается в фундаментальное решение вечности. В этом и состоит, кстати, вот эта у Шеллинга тема раскрыта, сущность человеческой свободы, потому что это не свобода тварного существа по отношению к таким частным и уже заведомо предопределенным, как у кальвинистов, в Боге сценарием трансцендентного начала, а это соучастие в божественной свободе. От человеческого выбора зависит судьба вечности. То есть человек и принимающее решение инстанция внутри божественных процессов – это одно и то же. И поэтому значение того, что происходит с человеческой культурой, с человеческим сознанием, с человеческой жизнью, оно имеет не только относительную, как все в творении, ценность, с точки зрения вот этой разделяющей тварности, разделяющей креационности. Да, это относительно. Но с точки зрения человека как образа, как имага, об этом мы говорили в части «Пайронских мистиков» и Дитриха фон Фрайберга, вот тут роль человека как имага, и это и есть радикальный субъект или активный интеллект, это значение абсолютно. То есть человек соучаствует в таком фундаментальном решении, которое принадлежит напрямую вечности. Отсюда и значение проблематики радикального субъекта. Теперь давайте посмотрим, как происходит, да, какова структура антропологии Убёме. Она вытекает из этих трех начал, и она трихотомична, и на первый взгляд нам может показаться, что структура человека Убёме, ну, в общем, воспроизводит трихотомию, тройственность рейнских мистиков или Августина или Дитриха фон Фрайберга, то есть ту классическую картину трех людей, внутреннейшего гомо интимус, гомо интериор и гомо экстериор, с которой мы постоянно сталкивались, встречались, которые мы развивали, говоря о фенологии Аристотеля. Точно так же эти три человека вполне вписывались, как мы показали, в структуру феноменологии сознания, потому что внутреннейший человек соответствует активному интеллекту, внутренний промежуточный, средний человек соответствует, ну, скажем, либо пассивному интеллекту, либо рассудку, либо разделяющей рациональной калькулирующей инстанции, разуму или такому интеллекту, который находится в другом отношении, в пассивном отношении к миру, осмысляемых им вещей. Ну и внешний человек, как человек чувств, человек ощущений, человек материи, человек материальных, вылепленный структурами ощущений, сенситивный человек, человек впечатанный во внешний мир, вот это представляется внешним или телесным человеком. То есть телесный человек, душевный человек и духовный человек в трихотомии, например, апостола Павла. Или у Августина, как «Абдитус ментис», «сам менс». «Абдитус ментис» – это тайное святилище ума, «сам менс» – это рациональное мышление и корпус, как тело. Соответственно, на первый взгляд у Бюма тоже есть эта трихотомия, но она другая. И вот она другая, и поймем мы, в чем она другая, и почему она так для нас важна, именно если мы соотнесем с темой Адама и человека как такового, мы соотнесем всю структуру его метафизики. Так вот. Бюме говорит о том, что человек тройственен, или он состоит из трех начал, или из трех модусов, трех партикуляров. А один из них – человек божественный. Но о какой божественности речь идет, если вспомнить всю топологию, метафизическую топологию Бюме? Речь идет о человеке софийном, о человеке, который, об Адаме, который был о райском Адаме, которому был предназначен брак со Софией, премудростью Божией, и который внутри тварного мира был образом имага как раз второго начала. То есть этот человек, который представляет собой посланника второго начала, представителя, заместителя во второго начала. Поэтому за счет своей внутренней связи с Софией в раю он напрямую был связан со вторым началом. И в этом качестве это внутреннейший человек, этот человек, вот такой райский человек, божественный человек, человек, который является имаго, образом Божиим. И этот человек представляет райский Адам, представляет собой в полной мере активный интеллект. Соответственно, активный интеллект, не спящий, бодрствующий, единый, он один, нет Евы, он целиком живет, а в брак, его брак этого райского активного интеллекта, это брак с вторым началом, которое представляется Световой Девой. Поэтому Световая Дева находится рядом, но она девственна, она не вступает в брак, а говорит: пройди все испытания, и будет брак, и ты будешь взят в эпоху Лилии, ты будешь взят туда, что, в ту область, которая предшествует фиат, предшествует творению, предшествует да будет. Соответственно, и вот райский Адам, этот Адам, он, поскольку он представляет собой вечность во времени, он не может окончательно исчезнуть, это тоже важно, подумаем. Он может забыться, он может потеряться, мы можем потерять с ним всякую связь, но он не исчезает, он обязательно есть. В этом и есть, собственно, радикальный субъект, или и Энах, а в других легендах Сиф, третий сын Адама, который возвращается в рай, потому что, вот если легенда о Сифе, то Сиф, подходя к ангелу, говорит: мой отец забыл сандали. То же самое, это мой предок забыл сандали в случае легенды об Энохе. То есть возвращение к этому радикальному субъекту всегда возможно. И этот райский человек, человек, который никогда не покидал рай, Адам, который никогда не засыпал, из которого никогда не возникало Евы, это не просто что-то было, но прошло. Это не то, что-то кануло в лету или что-то невозможное. Это есть всегда, потому что вечность, она потому и вечность, даже внутри времени, что она вечна. Она не может исчезнуть. А эту фигуру, как я говорил, мы встречаем в Мельхиседеке, в других традициях, в Илие. Тот, кто не знает смерти, тот не отпадает, тот не засыпает, тот не знает рождения в каком-то смысле, как Мельхиседек в Библии. Или, например, число лет, 360 лет, которое прожил праведный Энох. 360 – это весь цикл, то есть весь круг целиком. Это тот активный интеллект, который содержит в себе 360 градусов колеса сознания, о чем мы говорили. Итак, этот человек, внутреннейший человек, по Беме есть. И он пробуждается и в самом Беме от имени его, и написаны эти произведения. Теософия создается не таким не мыслящим просто человеком, не падшим Адамом, а теософия – это достояние не павшего Адама. То есть это некоторые тексты или некоторые слова, произнесенные самим радикальным субъектом по самому Беме. Итак, этот внутреннейший человек присутствует, и он есть всегда. В этом отношении антропология Беме классическая для раинских мистиков или для той полной феноменологии, включающей в себя активный интеллект, который мы разбирали. В этом отношении пока ничего специфически нового нет, но это очень важно. А тот человек, который внутренний человек, или софийный человек, или человек, который связан со вторым началом, то есть с Богом, с Христом, это христианин по Бёме. Это христианин, поскольку Христос есть новый Адам. Он новый Адам, он воплощает в себе божественный замысел о первом Адаме. Но первый Адам исторически провалил свою миссию, а вот то, что в первом Адаме было вечно, то, что не провалило свою миссию, то есть сам человек, он воскресает в Христе. Поэтому таким радикальным субъектом является именно христианин. Не столько сам Христос, Христос – Бог, это второе начало, Сын Божий, Бог – Любовь. А вот радикальный субъект – это человек в Боге, человек воскрешенный в Боге, вечный человек. Это, по Бёме, очень важно, и поэтому интересно, что по Бёме, дальше мы увидим, что с его точки зрения мистическое христианство, которое проповедовал сам Бёме, это возрождение, собственно говоря, смысла значения христианин, которое перешло во внешнее в ходе истории, то есть как было падение, грехопадение, когда ушли праотцы и были изгнаны из рая, так произошло с точки зрения уже общей протестантской позиции, произошло какое-то падение своего рода, или апостасия внутрицерковной истории, когда через отчуждение вот этот внутренний христианин, истинный христианин, христианин, избранный Святой Софией мудростью и возрожденный, воскрешенный Христом, он тоже начинает падать, начинает отчуждаться. Вступает эпоха Великого Инквизитора и, собственно, вырождение самой церкви, как с чем протестанты считали, например, папский престол. Православные очень солидарны были на протяжении многих столетий с этой точки зрения. Более того, они считали так еще и до христиан, до протестантов, прошу прощения. Православные видели в папе такую фигуру, напоминающую антихриста, или, по крайней мере, фигуру апостаси задолго до протестантской реформы. Но мы говорим о Якове Бёме, мы говорим о протестантизме, о довольно такой ранней его стадии, когда отвержение внешней церкви, католической церкви, было очень живо, и основанием для этого отвержения в значительной мере было внимание, уделенное вот этому внутреннему христианину, радикальному субъекту внутри человека. И, соответственно, во многом многие направления раннего протестантизма, в частности, восстание Мюнцера и другие течения, не все, далеко не все, но они были окрашены этим рейнским мистицизмом, этим внутреннейшим человеком, во имя которого и происходила духовная реформа протестантизма, которая, однако, быстро, в скором времени оказалась в таком же положении, как католицизм, тут гораздо хуже, потому что многие элементы сакральные, почти все были в протестантизме утрачены. Так вот, Яков Бёме представляет собой продолжение западно-христианской мистики активного интеллекта или радикального субъекта в протестантском контексте. Итак, этот первый человек, которого Яков Бёме называет человеком, несущим в себе второе начало, секундум принципиум, это Бог света, ум, это вот внутреннейший человек. Так мы его зафиксировали. А вот дальше начинается интересно. Второй человек по Бёме, и вот это уже различие, это человек животный. То есть он соответствует уже не внутреннему человеку, трихотомии классической, не душе, а телу, то есть телесному человеку, того, кого Таулер называл ослом. Поэтому второй человек по Бёме – это человек природный. Если в первом действует Дух Божий, Дух Христа, Дух Света, Дух Ума, то во втором действует Дух Творения, Дух Природы, Натургайст. И вот этот натургайст, этот дух природы, фактически, как говорит Бёме, превращает этого другого человека в животное. Отсюда он говорит так много животных свойств у человека. О, как, кто похож на свинью? Это довольно много таких. Он называет их зауменш. Зауменш, заут свинья по-немецки. Вот эти зауменш, свинолюди, как в свинополис у Платона, это некоторый антропологический элемент. А так, но также он говорит, что есть люди-медведи, люди-хорьки, люди-крысы, люди-курицы, люди-коровы, люди-волки, люди-муравьи, люди-черви. То есть фактически человек есть некий такой пантерион, пантера такой. Пантерион – это все звери. Название пантера греческое – пантерион, то есть все звери вместе или звери зверей. И вот это человек – это пантера в этом смысле, внешний человек. То есть он не просто осел, как у Таулера, на который нагрузили что-то и повезли, а это и домашнее животное, и дикое животное. То есть человек все зверь. Он пантерион, в котором действуют законы этого мира. При этом Бюме считает, что половина животных благие, половина злые. И в человеке поэтому эти животные качества перепутаны. Он может быть и лисой, и волком, и змеей, как принадлежащей темной стороне мира, так и орлом, или голубем, или пеликаном, который жертвует собой своим своим телом ради прокорма птенцов. То есть животные неплохие, они нейтральные. Животный мир имеет нечто худшее, нечто лучшее. Он разделен почти как в зороастрийской модели. Снова иранское влияние, снова дуализм. С этим мы убьем, мы, конечно, имеем дело в полной мере. Вплоть до того, что возникает вопрос, вообще не является ли протестантизм в целом продолжением катаров, а катары – это, как мы понимаем, это продолжение манихейского дуализма, который, в свою очередь, коренится в гностицизме и в иранском дуальном логосе. То есть это деление на два типа животных полностью напоминает зороастрийское разделение на чистых и нечистых, светлых и несветлых животных, которые, собственно говоря, аффектировали и иудейскую традицию, которая вот предполагает что-то, что можно и что нельзя. Если это вполне иранская идея о том, что два начала, божественных начала, темные и светлые, они проецируют свою волю в мир, и поэтому в мире, среди животных и даже вещей других, и стихий, есть чистое и нечистое, верхнее и нижнее. Это очень характерно, такой дуализм характерен для космологии Бюме. И, соответственно, если человек-зверь, вот этот второй человек, который по номенклатуре рейнских мистиков Таулера или Дитриха фон Фрайберга был бы внешним человеком, то есть был бы третьим, он убьем и второй. Это нейтральный зверь. Зверь, причем среди зверей бывают дикие, подлые, жадные, хищные, а бывают милые, добродушные коты. Хотя коты, говорят, как Конрад Лоренс говорил, что они довольно аморальны, в отличие от крыс, которые, наоборот, моральны. Но это уже такие детали осмысления животного мира в такой, в общем, наверное, антропоцентрической перспективе. А с точки зрения Бюме, человек – это зверь, всезверь, царь зверей. Вот человек – это в каком-то смысле царь зверей, вот этот второй человек. И поэтому он двигается по законам Zeitgeist, Weltgeist, и его достоинства, его недостатки, его ориентации, они, его структуры диктуются не просто даже телесностью, а некоторой, скажем, структурой космической жизни. То есть космическая жизнь, жизнь творения, geschaffene Welt, созданный мир, она определяет структуру этого человека, поэтому внешнего человека. И, соответственно, в нем как раз и проявляется человек третьего начала. То есть если внутренний человек был человеком второго начала по Бюме, то следующий внешний человек является человеком третьего начала. Он и есть структура креации, потому что в первом человеке есть, он тоже создан, но в нем есть некоторое отношение, прямое отношение, интимное отношение к несозданному, то есть то, что мы говорили о двух безднах у рейнских мистиков. А у вот этого второго человека, человека животного, человека звериного, в нем преобладает уже этот фиат, то есть отделенность, отделенность от связи со вторым началом. Но самое интересное начинается в еще одном человеке. И вот этот еще один человек, вот он нас интересует, потому что этот следующий, третий по счету, если мы идем изнутри вовне, третий человек Бюме, вот он отсутствует в классической антропологии, он отсутствует в структуре сознания Аристотеля, он отсутствует в феноменологии Гуссерля, Хайдеггера и Брентана, он отсутствует у рейнских мистиков, он отсутствует у неоплатоников, он отсутствует у аристотеликов. Кто это? Кто этот третий по Бюме, третий человек Бюме? Вот в этом начинается самое интересное, самое загадочное. Этот человек по Бюме находится за пределом человека-животного, то есть второго человека, пантериона. Но в той сфере, которая за пределом еще более внешним, то есть еще дальше от человека внутреннейшего, от гомо интимус. Но вспомним базовую топологию сознания, с которой мы имели дело на всем протяжении курса феноменологии Аристотеля. С точки зрения аристотелизма, с точки зрения феноменологии, с точки зрения платонизма, там ничего нету. За пределом животного человека ничего нет. Там начинается ничто. Там начинается ничто, которое есть вот ничто и все. Соответственно, внешний человек стоит на пороге бездны. То есть за ним ничто, за ним бездна. Внешний человек, поэтому он и является третьим у Таулера или там у Дитриха фон Фрайберга. Вот этот внешний человек, это, по сути дела, граница, внешняя граница интеллекта, внешняя граница сознания. Он там конституируется как содержание интенционального акта, этот человек, как гештальт самого себя, он находится в непосредственном соприкосновении с ничтожностью материи, с гелистическим ничто, и все. И там, продлевая его дальше, мы получаем только фиктивную естественную установку. У него нет обоснования. Ну да, там наивные люди считают, что как-то за пределом, что если человек, например, лишить ума, он еще останется человеком. Но это не так, потому что это уже не будет человек. Вначале это будет зверь, но и у зверя есть какая-то связь с сознанием, с умом. А если мы двинемся еще на шаг дальше, мы получим трупа. Потому что тогда мы оборвем связь с внутренней жизнью, с душой, даже с животной душой. Или даже дерево достаточно спилить, и мы увидим, что его связь с его вегетативное дерево с душой прервано. И там поэтому его нет как дерево. Это уже дрова, это совсем другое. Поэтому, собственно говоря, человек, отдаляясь от пантериона вовне, может представлять собой только экс-человека, то есть труп. Нечто, что не существует. То есть не существует как человек, потому что труп – это не человек. Труп – это постчеловек в каком-то смысле. Труп – это то, что не называется человеком. Более того, в традиционном мире после человека остается далеко не труп, а душа. Или его статус как предка, его статус как покойника. И к этому обращаются. А с трупом осуществляются определенные операции для, скажем, для нейтрализации тех сил конца, тех сил ничто, в которые в нем победили смерть. То есть в некоторых культурах трупы считаются такими грязными и темными, не во всех, кстати, а вот в японской, например. И поэтому даже города японские постоянно перемещались для того, чтобы не находиться на границе с кладбищем. Кладбище росло, и город бежал от этого кладбища, чтобы не заразить его миазмами этой выброшенной человечности, этой ушедшей человечности, не заразить живых людей. То есть смерть заразна, смерть – это эпидемия. И вот эта смерть – это то, что находится на шаг дальше вовне по отношению к зверочеловеку. То есть зверочеловек обладает некоторой субсистенцией, некоторой гарантией, некоторым сохранением в структуре вот этого третьего начала, в структуре мира. Космос несет в себе зверей, и в том числе пантериона, человека-зверя, и космос его поддерживает. А вот если он хочет уйти, сделать шаг еще один вовне, то он теряет поддержку космоса, он отдаляется уже на критическое расстояние от своего духовного центра, от активного интеллекта, который является обоснованием его бытия. Вспомним как раз вот акт эвиденции, с точки, как мы интерпретировали активный интеллект в структуре Брентана. То есть именно активный интеллект свидетельствует о том, что эта вещь есть или нет. И если эта вещь удалилась за пределы границы, активный интеллект уже ничего не может о ней сказать, потому что вещь пропала, она выпала, она упала. У нее что? Она упала за пределы сознания. И в интенциональном акте ее нет, а если ее нет в интенциональном акте, то ее вообще нет. Она рухнула, и все, и растворилась. И поэтому никто не может уже поддержать это тело, оно становится уже не телом, не живым телом, не частью космоса, а становится трупом. И дальше сам космос как бы растворяет или убирает эти остатки жизни, остатки сознания, включая их в какой-то круговорот новых структур сознания, либо в качестве памяти, либо в качестве таких заготовок на будущее. Но уже сам вот человек, который пытается сделать шаг за пределы человека звериного, он исчезает, его больше нет. В естественной установке его нет, у него нет обоснований. Для всех классических моделей теологии. Или если даже он остается в качестве телесности, он остается как тело воскресения, как то, что будет воскрешено в тот момент, когда будет наступать по Бёме время лилии, тогда страшный суд все в творении, что было положительным, воскрешает и просветляет и судит. И то, что не имело смысла, то исчезает. И вот эта картина, и христианская, и платоническая, и аристотелианская, и феноменологическая, она у Бёме вдруг нарушается, потому что он говорит, там, за внешним пределом, со внешним пределом пантериона, человека-зверя, звера Адама, есть еще третий человек. Вот это самое важное. И кто это третий человек? Это человек первого начала. То есть это человек, который конституируется и удерживается от исчезновения, которая ему грозила бы в других формах теософии, антропологии и онтологии, если бы этот человек, этот труп, этот постчеловек, эта проекция тела в ничто, призрак Эйдолон, если бы этот призрак распадающейся плоти, мертвого зверя, не был бы подхвачен некоторым еще одним фундаментальным началом. Это начало божественная бездна. Это темная воля, которая предшествовала в Боге возникновению света. Это эвигенатур. Но если бы, теперь мы вспомним предыдущую лекцию, если бы не было восстания ангелов, которые вместе с Люцифером прорвались в это первое начало и попытались его подчинить, а за счет подчинения его подчинить и второе начало, если бы этого не было, то тогда план самого фиата, своего самого творения, был бы полностью в руках второго начала. То есть драмы не было бы. И в таком случае вся картина, с которой мы начинали, не бёмовская, вне бёмовская картина антропологии, она была в полной мере обоснована. То есть не будь восстание ангелов, первое начало не поддержало бы падающего, рассыпающегося за пределом круга сознания внешнего человека. То есть пантерион, который делает шаг еще от своего внутреннего центра, от своей души, его бы никто не подхватил, потому что это было бы тогда закономерное райское ничто такое. Вот ничто, которое вокруг рая, все рай, вокруг ничто, и если кто-то не хочет жить в какой-то хотя бы, пусть самой периферийной, отдаленной связи с раем, то чего не будет просто там. Идет такое вот поле небытия и все. То есть это поле ничто. То есть вещь скатывается, теряя связь со своим радикальным субъектом, эта вещь скатывается в ничто, растворяется, распыляется, ее больше нет. Ее больше нет, она сохраняется только, может быть, как... И сохраняется как интенциональный акт, то есть то, что, о чем была мысль, о чем была задумка в Софии, то сохраняется. А вот это стремление обосновать саму себя за пределом задумки Софии, за пределом вечности, предопределяющей структуру времени, этого не может быть. Но восстание ангелов изменило статус первого начала по Бёму. И, соответственно, это восстание ангелов и воля Люцифера привнесла в творение то, что, в принципе, в каком-то смысле ему не то, что не должно было бы быть присуще, но что является неким внешним фактором для него. Отсюда это разделение, о котором мы говорили, фиат и креация, оно должно было бы все-таки прочитано, в первую очередь, со стороны Творца, со стороны доброго начала. А вот наличие разделенности не должно было быть акцентировано. Вот выбором между добром и злом делать было нельзя. Это очень важный момент. Когда выбор между добром и злом делается, у зла оказывается собственная онтология. И это значит, что зло получает бытие. И это значит, что зло становится не просто умалением добра, а чем-то иным. Но для того, чтобы быть чем-то радикально иным, для этого ему нужно обоснование в метафизике. И вот тут тогда вскрывается вся полнота интуиции, метафизической интуиции Якова Бёмы, который так настаивает на этой эвигенатур, об этом изначальной божественной бездне, которая представляет собой драму, борьбу терпкости, горечи и огня. Тогда становится понятным, что разделение на нетварный и тварный мир, который в каком-то смысле снимается в раю, или, по крайней мере, гармонично направлено на то, чтобы быть по возможности снятым, это разделение между тварным и нетварным, наоборот, фундаментально акцентируется. Но для того, чтобы это произошло, это акцентирование, недостаточно имманентности, недостаточно творения. Сама имманентность, как рай, не несет в себе достаточной остроты фиат. Да, а рай фиат, то есть он был создан, дешафен вар. И он был создан словом, он был создан Богом, он был создан Софией, он был создан светом, и он был создан райским. И будучи созданным райским, в нем ничего, конечно, он был создан, он был обращен вовне, но это внешность, по большому счету, ничего принципиально не добавляло к его содержанию. То есть оно умаляло в нем, то есть эта вечность переходила во время, абсолютное переходило в относительное. Но эта относительность не была разделяющей. Это была все равно относительность той же самой абсолютности, которая представляла собой то, что Бёма называет вторым началом. И, соответственно, креация, элемент креированности, то есть созданности, креатумности, рая не имел принципиального значения. Точно это же можно сказать об Адаме. Адам был создан как земной ангел, он был создан как представитель Бога, он был создан как жених Софии, он был создан как вечный человек. И даже если он не был им по природе, он был таковым, он создан был с таким прицелом, с такой миссией, для того, чтобы потом по благодати включиться в структуру вечности. Это был замысел о творении, и этот замысел был воплощен, и этот замысел, предполагая разделение, не настаивал на том, что это разделение должно быть сертифицировано. Это такое же разделение в каком-то смысле, как между которое происходит в Хен-Пала. Ну, не совсем, конечно, потому что Кай здесь есть, и Кай – это Фиат. То есть Хен-Кай-Пала, я имею в виду переход от второй гипотезы Пармениды к третьей гипотезе Пармениды. Да, Кай здесь возникает, да, здесь существует творец и творение, творец и творение. Потому что если говорить о Софии, это творец творения, без и, творец творения. Потому что все творение дано в Творце, как план его. Это софийное измерение, вечное измерение мира. А вот переход от вечного измерения мира ко временному действительно предполагает некий кай, некий фиат разрезающий. Но в обычной неоплатонической или христианской, или аристотелянской картине, Аристотель, правда, не говорит о происхождении, говорит только об имманентности, мы имеем дело с тем, что даже относительное и временное, движущееся, и тем не менее не являясь абсолютным, оно не является антиабсолютным. И вот в этом и заключается софийность мира, потому что познаваемость мира, любовь в мире, благость в мире. Мир имел бы шанс оставаться созданным, но сохранять в себе доминацию несозданности. То есть он был таким созданным, который бы полностью служил несозданному, тогда бы он был бы ангелическим. Он был бы сотворенным, но ангелическим по своей сути. И звери в нем были бы ангелические, и растения ангелические, и страны, и государства были бы идеальные, как у Платона. И это была бы такая вот райская структура мира как поля сознания. Собственно говоря, так и видит феноменологии сознания мир, или феноменологии Аристотеля. Но вот когда для того, чтобы творение смогло пасть, для того, чтобы креация смогла акцентировать свой акт безусловного разделения, то есть когда Кай и становится Хен и не пола, единое и не многое, когда между Хен и пола соединительный союз Кай подчеркивает не объединяющее, а разделяющее начало, когда речь идет о чем-то все-таки фундаментально другом, о творении, вот здесь возникает тематика еще одного начала, то есть тот дуализм метафизический, который воплощен ярче всего в гнозисе, которая вытекает из иранской метафизической традиции, которой мы, безусловно, встречаем у Якова Бема. Иными словами, для того, чтобы творение стало только творением и совсем не тварью, вот радикально не тварью, нужен другой бог. Только это сделает это творение по-настоящему тем, границу которого преодолеть в сторону истока нельзя. Невозможно. Вот для этого нужен злой демиург или другое начало, другой бог. Бем пытается соотнести эту метафизическую логику с христианской теологией, используя своеобразно истолкованную апофатику, и приходят к картине, в которой эту функцию берет на себя Люцифер. Поэтому Люцифер и падение ангелов становится не просто неким эпизодом тварного, уже временного мира, а некоторым событием, фундаментальным событием вечности, которое предопределяет совершенно иную топологию и творения, и космологии, и человека. И вот тогда библейская история о падении Адама приобретает совершенно дополнительный смысл. Когда Люцифер, как носитель первого начала, primum principio, вот того божественной бездны, которая проявляет свое желание, свою жадность, свой гнев и свою волю, свой огонь, вторгается в тварный мир. И, как Бема говорит, не творит, но портит. Это тоже классическая зороастрийская тема иранская, что дьявол не творит, но портит. Он не может породить свое новое творение, потому что все тварное проистекает из светлого ума. Но он может испортить. И для того, чтобы он испортил что-то в уме, он должен иметь метафизическое основание. И этим метафизическим основанием, вернее, отсылкой к этому метафизическому основанию, мостом между порчей мира и метафизическим основанием является фигура дьявола. Люцифер является перемычкой между первым началом и порчей этого мира. Соответственно, именно он делает фиат-творение жалом. Он привносит с собой дополнительный полюс. И именно он является основой конституирования третьего человека. Вот тайна антропологии Иакова Бема. Третий внешний человек, человек, который находится там, где не может быть ничего, кроме ничто, остатков, трупов, деталей разложившихся, механических вещей, полностью оторванных сознания, мертвых предметов. То, что, кстати, Парацельса, о нем говорили, его термин использует Бема, называл кагаструм. Вот это все исторжение, источение черных звезд, которые накапливаются как мусор, как некоторые как обломки, как скорлупы по кабале, клепот. То, что они накапливаются, если их природные силы вовремя не растворили, они создают некие онтологические завалы, некоторую фундаментальную онтологию, метафизику свалки, когда не происходит достаточной чистого снятия продуктов жизни и превращения их в новую субстанцию в мире движения. И вот эти осколки застывают, они сохраняются нелегитимно. Это, кстати, по Парацельсу, источник заболеваний, болезней, катастроф и проблем, накопления кагаструма. Но этот кагаструм, если мы вынесем за скобки первое начало и фигуру дьявола, этот кагаструм окажется просто умолением добра и снова здорово. Это просто часть диссипационного процесса, на который никто внимания не обращает. Проблема начинается там, когда этот мусор, который остается, выпадает за пределы творения, за пределы второго человека, человека Пантериона, за пределы космических стихий, начинает получать поддержку в еще одном начале, которое действует внутри творения. Он с одной ногой, дьявол, стоит в этом творении, поэтому князь мира сего, а другой ногой он стоит в первом начале по Бема, и из него он черпает свое могущество. Иначе бы он был бессилен. Вот в платонизме дьявол бессилен. Он либо должен выполнять просто какую-то функцию надзора над Гадесом, над Адом, как Плутон, например, бог Плутон или сам бог Гадес, Аид, собственно, он таким выступает в греческой мифологии. Он совсем неплох, владыка подземного мира. Он поставлен на свое место, он воздает должное тиранам, он организует закон всемирной справедливости. Он не дьявол в христианском или бюмианском понимании. Дьявол – это тот, кто портит, кто нарушает законы, тот, кто заставляет все гнить, тот, кто, наоборот, выпускает души или существ, которые лежат аду и низу, в мир людей. Это творец зомби, бессмысленно воскрешенных воскрешенных покойников. Это господин мусора, поэтому Бальзебуб называется господином мух, которые слетаются на мусор, на объедки. Это владыка объедков, неких остатков. Это господин резидуальности вещей. То есть, когда телесное, природное тело теряет свою природность, больше не может стоять, оно попадает вовне с точки зрения обычной модели сознания, оно просто там растворяется, а с точки зрения вот этой метафизики дьявола и Бема, эти объедки, они становятся достоянием некоторой отдельной сущности, которая присутствует за пределом мира. То есть это то, что внутри мира и вне его, но на самой внешней стороне мира. С точки зрения неоплатонизма за внешней стороной мира нет ничего, а с точки зрения Бема есть. Там есть первое начало, и дьявол, который замыкает творение на первое начало, создает полюс притяжения распавшимся вещам. И это и есть в каком-то смысле третий человек. То есть третий человек – это человек дьявола, это антихрист, это антропологическая фигура, но не в таком мифологическом рассказе, что вот он, ну, наверное, это тоже имеет под собой безусловное обоснование. Я просто сейчас говорю об антихристе не историческом или том, которого мы выводим из пророчеств и святоотеческого предания. Мы говорим о антропологическом антихристе в концепции Якова Бема, а это другое. Так вот, таким антропологическим антихристом становится природный человек, который притягивается к некоторому внешнему полюсу, как к некоторому контрсубъекту, то есть с одной стороны на него действует радикальный субъект, вот этот райский забытый Адам или христианский Адам, воскрешенный Христом. То есть человек-зверь, пантерион, притягивается к внутреннему полюсу слабо. Но он не только не притягиваясь, например, когда это притяжение к внутреннему полюсу ослабевает, не просто рассыпаясь, как он должен был бы, а он еще рассыпаясь собирается заново. Он разделяется на части, этот внешний человек, то есть второй человек Бема, он рассыпается на части и собирается заново. Так возникает особая антропология антихриста. И речь не идет не только об одном конкретном антихристе, речь идет о антихристовом человечестве, о людях, которые распались и были воссозданы заново. Люди разложились на органы и были собраны заново. И эта антихристовая антропология и является, обосновывается как раз тем, что за пределом сознания есть человек. И значит, есть определенный мир, который существует вне логики Софии и в каком-то смысле с другой стороны от того живого мира, который является тварным миром. И вот этот мир, который не тварен, который в каком-то смысле невозможен с точки зрения творения, с точки зрения его вечного софийного содержания, этот мир утверждается в новом времени. Мы живем в мире, антология которого, природа которого, законы которого и антропология которого обосновывается метафизикой дьявола. То есть современная наука, наше понимание природы и наше понимание человека как чего-то происходящего даже не из природы, а из-за ее внешней границы, это и есть совершенно особое онтоантропологическое поле антихриста, где дьявол создает некоторый мир черной инфернальной фантазии и в виде физических законов, закономерностей, техники, обратите внимание, техника и есть это разложение чего-то на части, превращение живого в мертвого, а потом сцепление этих частей, чтобы они бегали, летали, двигались, думали, как искусственный интеллект и так далее. И вот эта техника, техника сама по себе, вот переходя определенную черту, становится сутью антихриста. И этой техникой владеет и управляет, как он думает, антихристовый человек. Человек, живущий в природе, которая сама по себе, в объектно-ориентированной природе. И эта объектно-ориентированная природа, фактически, с которой мы имеем дело в науке нового времени, она сама конституируется как нечто самостоятельное за пределом космоса. Это на самом деле не сотворенный космос, а именно не сотворенный. Но не сотворенного космоса с точки зрения активного интеллекта, с точки зрения Софии, не может быть, потому что не сотворенный космос – это и есть София. И, соответственно, несотворенный космос в сотворенном космосе – это тоже софийное начало. Другого быть не может, если нет другого Бога. А мы приходим к тому, что с точки зрения Бема другой Бог есть. И этот другой черный Бог, он и обосновывает существование третьего человека, онтологии, науки, космологии антихриста и дальше уже цивилизации, общества и того царства, того антицарства, которое дьявол создает в последнюю эпоху апостаси, о чем знает апокалипсис и христианская традиция. Вот это очень тонкий момент, но при этом этот другой бог, тоже важно, побемы, в отличие от гностиков или зороастристов, не называется другим богом. Он называется первым началом, он рассматривается как воля, ничто, и он вкладывается, Бема, в божественный процесс зажигания божественного ума. Вот это как раз и делает теософию Бема особенно интересной, потому что он не просто говорит о том, что есть другой Бог, но он выстраивает модель антропологическую, космологическую и теологическую на таком конфликте внутри божества между первым началом и вторым, примум принципом и секундум принципом, что на самом деле эта дуальность отчерчивается очень наглядно и конкретно. И эта дуальность проецируется на творение и поляризует творение двумя полюсами притяжения. То есть на одном полюсе творение притягивается. Творение само по себе нейтрально в каком-то смысле, но нейтрально так, что оно располагается между двумя полюсами. Потому что софийное начало, благое начало в творении притягивается к второму началу, к Софии, к мудрости. Это и есть активный интеллект, этот полюс пересечения между тварностью и нетварностью. Этот внутреннейший человек, абдитус ментис. Но есть и другой полюс. Поэтому, когда Христос приходит в мир, сатана искушает его 40 дней в пустыне. Вот это становится возможным только если могущество сатаны берется откуда-то из более глубоких источников, нежели сотворенный мир. Потому что тварный сотворенный мир Христа искушать не может, даже с ним разговаривать не может, потому что он ему подчинен. Это в каждой точке мира, в каждом элементе этого мира Христос. И, соответственно, Христос к своим приходит, он приходит в свое. И он каждая веточка ему, это он знает ее. И кто с ним будет разговаривать, тем более противостоять или искушать? Только тот, кто имеет очень фундаментальное онтологическое обоснование для этого. И вот этим является сатана, как представитель в творении первого начала. Дальше. Бема очень хорошо понимает, что речь идет, вот в действии сатаны речь идет о науке. Он использует такое искаженное латинско-германское слово, термин «science». «Science». Речь идет о науке. И поэтому, когда Адам срывает плод, вернее, Ева срывает плод познания добра и зла, он ест от этого плода, Адам становится разумным, он постигает науку, сциенс. Сциенс – это наука. И есть одна наука мудрости, такая небесная и изначальная, которая не предполагает разделения, которая имеет отношение к древу жизни, к единому древу. А есть наука разделяющая, которая намеченное разделение делает полными разделениями. И вот эта наука, которую он постигает, съев плод познания добра и зла, и как называет, интересно, эту науку Бема? Он называет ее «Feuerische Science», то есть «огненная наука». И эта огненная наука не принадлежит ни светлой науке святой мудрости, ни мудрости мира сего, ни Weisheit von dieser Welt. Это не мудрость мира сего, это не тварный дух является представителем естественно-научных дисциплин. Естественно-научные дисциплины нового времени – это Feuerische Science сатаны. То есть это огненная наука дьявола, которая и делает, вот, придает второй части древа познания добра и зла некую метафизическую субстанциальность. Это огненная наука сатаны и заложена в моменте съедания древа плода, древа познания добра и зла. Одновременно здесь снова можно вспомнить, мы в какой-то момент разбираем структуру аристотелевского, фенологии сознания Аристотеля, заметили почти спонтанно, где-то в одной из лекций первой половины этого цикла о фенологии Аристотеля, заметили, что когда мы описываем структуру сознания Аристотеля или даже Брентана, психогнозию Брентана, мы имеем дело с парадизиакальным сознанием. Ничто не противоречит, потому что ничто не может противоречить этому активному интеллекту. Соответственно, зла как такового здесь нет. И грехопадение, как оно описано в библейской истории, оно совпадает в структурах сознания именно с этим моментом, когда зло появляется, когда заканчивается полномочия структуры, топологии полноценного сознания, и начинается нечто еще. А нечто еще – это значит появление за пределом внешнего человека, появление еще более внешнего человека. То есть не гомо интимус, а некий внешнейший человек. То есть есть внешний человек, есть внутренний, а еще есть внешнейший человек. И вот этот внешнейший человек, аусахстая, мэнш, это и есть, собственно говоря, введение в антропологию сатаны. Это человек, наделенный Feuerische Science. Это человек, такой физик нового времени, который наделен дьявольской наукой, разделяющей все. И этот огонь не случайно Feuerische Science, потому что есть Science von Licht, есть наука света и есть наука огня. Наука света – это наука, теологическая, божественная наука второго начала, а наука огня – это наука первого начала, потому что огонь доминирует в primum principium Бема. И вот эта огненная наука и раскалывает то, что свет соединяет. Причем в свете есть и различие, и единство, а в огне только различие. Огонь – это то, что отделяет, то, что рубит, то, что разрывает, то, что разбивает. И вот это разбивание как раз превращает идеи в вещи, идеи в некоторые сущности. Причем не такие сущности нейтральные, которые и идеи, и немного, и например, ничто еще, по отношению к ним, как в случае нейтрального космоса, а это вещи, которые становятся сами по себе. Отсюда представление о вещи, которые существуют, о позитивные вещи, которые существуют самой по себе, то, что мы никак не могли понять с точки зрения сознания, разбирая феноменологию Гуссерля, Брентана или Аристотеля, вот это обоснование, вот это feurische Science, это огненная наука обосновывает смычкой с первым принципом наличие вещи. И наличие этого естественного природного человека, которого не знает ни рай, ни даже космос. Таким образом, сам космос, он нейтрален, а та автономная природа, состоящая из автономных материальных точек, и человек, ученый, который с линзами, с трубой или с какими-нибудь другими более изощренными инструментами это изучает, вот это добро пожаловать в ад. Это инфернальная огненная наука, которая зажглась по периферии рая и стала выжигать и менять те структуры, которые еще сохраняли связь со световым центром. Отсюда это и есть новое время. То есть в каком-то смысле, если грехопадение библейское начинается у истоков истории, то грехопадение сознания мы четко видим и фиксируем в новое время. Вот новое время – это то грехопадение сознания, когда наука теряет свои последние связи с софийной наукой, с наукой света, и впадает в feurische Science, в огненную науку. Наука, современная наука, начиная с номинализма, она вся номиналистская, а уже и потом дошедшая до позитивизма, все эти представления и объектно-ориентированная онтология – это feurische Science, это дьявольская наука, обеспечивающая объекту самостоятельную онтологию и человека объекту самостоятельную онтологию. В том-то и дело, что когда человек природный, как пантерион, становился объектом, он становился трупом. А тут, в этой feurische Science, этот превратившийся в труп человек подхватывается. Он говорит, да нет, ты жив, мы сейчас тебе подправим, переставим сердце, там, пересоберем тебя, по каким-нибудь протезы новенькие подгоним, и мы воскресим тебя или загрузим твое сознание там, на какую-то на пленку или там, на облако, и ты будешь как ни в чем не бывало. Вот эта идея создания постчеловеческого человека, это уже лежит в основе науки нового времени. Более того, вся онтология и антропология обосновывается люциферическим человеком нового времени. Люциферический человек нового времени – это не метафора культурологии. Это глубочайшая антропологическая, теологическая и теософская, метафизическое обоснование его природы. И в этом заключается самое главное. Теперь посмотрим, как Бема это рассматривает. Бема рассматривает это в библейской символике. И любопытно, что он говорит это так, описывает это так, что Адам заснул, Адам не должен был спать. Потому что активный интеллект не может заснуть. Активный интеллект не может заснуть, если он засыпает. Это уже не активный интеллект. Это уже пассивный интеллект. Поэтому Адам бодрствующий – это Адам. А Адам спящий – это уже Адам и Ева. То есть спящий Адам делится надвое. Он разделяет свое единство активного интеллекта, он разделяет на единство и неединство. Фактически, поэтому сон Адама, из которого рождается Ева, является естественной прелюдией к поеданию плодов с дерева добра и зла. Это уже и потом грехопадение, и все это вот в этом сне Адама. Вот этот сон Адама, это Адам делает шаг от самого себя. от своей мудрости, от центра, от той красной розы на зеленом поле, которая описана у Бема как символ рая. Красная роза на зеленом фоне – это зеленая растительность, полное могущество рождения в раю, и в центре красная роза Софии. И Адам был при этой розе, он был садовником этой розы, он ждал брака с ней. И он не должен был спать. А вот когда он уснул, это и есть богатырский сон в русских легендах. Богатырский сон – это не просто очень глубокий и хороший сон, это, наоборот, очень плохой сон, который насылает темная сила. И вот этот сон Адама, он длится до сих пор. То есть это и есть уже фактически изгнание из рая. Он, и тут появляется разделение единого Адама, который был вместилищем, пусть и внешним, святой Софии, своей истинной невесты, это делится на два пола. И Ева уже является антисофией. Ева является ее обратным природным отражением. То есть это перевернутое отражение Софии. Поэтому все, что вся структура переворачивается. И София отрывала Адама от этого мира, возвращала его в исток, а Ева его, напротив, укореняет, она его впечатывает, она его подталкивает к разного рода телесности. И поэтому София и Ева – это антитезы. София – это женщина единства, а Ева – это женщина двойственности. И возникает она из Адама, и с этого момента этот Адам уже другой, вот после создания Евы, это уже пол Адама, то есть человек утрачивает свою прямую связь с Софией, при этом разделяется его внутреннее, то, что называют Бема, тинктура в этот момент. Тинктура – это некий тонкие уровни на человеческой организации, человеческого организма, в которых раньше содержались все три начала. Начало и тварное, и нетварное, и даже предотварное, то есть начало волевое. И они были различны, но едины в этой тинктуре. Поэтому райский Адам за счет этого единства был родственен ангелам и близок к самой Софии. И в момент его сна эти тинктуры разделяются. Снова в Адама вступает форише сциенс. То есть вот с какого момента начинается движение к, ну, скажем, к образованию, к всеобщему образованию, там, кандидатской диссертации во время сна Адама. Наука становится заведомо неправильной. Это предпосылка неправильной науки. Науки сновидения, науки во сне, науки разделения. В этой науке только и может что появиться это Ева в такой науке. Потому что это наука, которая расстается со светом, и светом бодрствования попадает в огненную стихию страсти, разделения. Поэтому появляется Ева. Дальше, уже когда был создан инструмент падения, и это означает переход от активного интеллекта к пассивному. Вот этот спящий Адам и Адам, из которого выбралась Ева, это носитель пассивного интеллекта. Теперь все у него происходит через рассудок, через разделение. И, конечно, то есть он уже погружен в контекст Форюша Сцивинс. И когда он подходит к древу познания добра и зла, где Ева как ни в чем не бывало, вот бы яблочко там замечательно, поговорив уже с дьяволом, со змеей, она протягивает ему яблоко, он говорит, да, прекрасно, яблоко, отлично, замечательно. То есть это поглощение яблока, опять поглощение, обратите внимание, вкус, с этого мы начинали. Первое начало связано с терпкостью и горечью. Это яблоко несло в себе и терпкость, и горечь, и ярость огня, и твердость, и терпкость земли. Соответственно, да, вкус, наверное, был еще тут, потому что это был вкус всего мира вообще, причем мира насыщенного, переданный дьяволом могущество метафизики первого начала. То есть это был вкус, вот это было яблоко. И, соответственно, и изгнание, и дальнейшее разделение, и судьба человечества, это судьба все больше и большего погружения в науку. Это прогресс фуэрюшесциенс, то есть дальше идет разделение, дальше, но там, где Адам заснул, и активный интеллект перешел в пассивный, а цельность перешла в раздробленность, с этого начинается в каком-то смысле атомизм уже. Рассудок начинает все дробить, все разделять, все различать. И хотя это еще падение в природу из рая, из второго начала в третье начало, но уже с самого момента первого отступления от второго начала, то есть от внутреннего человека, к пантериону, превращение Адама в животное, это и происходит в момент рождения Евы, потому что Адам был ангелом, у него была ангелическая невеста. Когда он стал животным, когда он стал человеком, только перестал быть ангелом, у него такая же животная, животная жена появилась. Соответственно, и вот этот животный муж и животная жена, дальше они кувыркаются самостоятельно в зверином мире. Но источником сбрасывания Адама в этот, во второго человека, в пантериона, превращение его в царя зверей, в пантеру, в человека-пантеру, источником была не сама сотворенность, не время, не такая определенная имманентность рая была источником этого. Нет, источник шел извне, источник шел из такого вне, которое является не трансцендентным, как не только трансцендентным, точнее, как логос и ум, но одновременно и неимманентным, а еще одним, не таким трансцендентным, как ум, и не таким имманентным, как сама природа. То есть сам Адам сдвинут от активного интеллекта, от радикального субъекта, от собственного внутреннего Мельхиседека, а вот от садовника красной розы на зеленом фоне был сдвинут с точки зрения пассивного интеллекта, уже рационального, в такого, в ученика огненной науки, и впал в телесность и в природность, благодаря чему-то, что само по себе не телесно, что является, что пытается захватить извратить телесность, но само не телесно. Отсюда представление о могуществе о Люцифера. Ведь падшие ангелы, они остаются умами. Они остаются умами и духами. А дух, вот подумай, это именно отношение. Это отношение одного к другому. Они фактически являются духами, устанавливающими отношения между первым началом, с творением, минуя второе начало. И вот это прямое замыкание первого начала на творение и создает и конституирует некий особый гештальт, одной ногой находящейся в первом начале, другой ногой в третьем, и это гештальт сатаны. Этот гештальт сатаны создает по своему усмотрению, будучи полюсом, свое человечество, сатанинское человечество, выраженное в современной науке, в науке материалистической, в современной материалистической цивилизации. Вот это и есть грехопадение, окончательное грехопадение уже сознания, уже полное грехопадение. И как раз конституирование этого третьего человека, оно дьяволом на промежутке в этом особом измерении, которое представляет собой мост, чудовищный мост между первым творением, где и коренится огонь, ярость, гнев, зависть и конфликты, войны, уничтожения и миром. Это некий особый полюс истории мира, времени, который притягивает природу к какой-то обратной, вывернутой наизнанку, ну, вечности, вечности, предшествующей вечности света. То есть та тьма, которая не объяла свет на уровне первого и второго начала, стремится объять тот свет, который был представлен вовне второго начала, в третье начало. То есть дьявол не справился с Богом, несмотря на свое возвращение в первый принцип, но он использует могущество первого принципа для того, чтобы победить некоторого представителя этого светлого начала в творении, в новых условиях. И вот тут как раз вся драма радикального субъекта, активного интеллекта, внутреннего человека, софийного человека раскрывается, потому что против него дьявол создает другого субъекта, подматериального субъекта, неприродного субъекта, субъекта, который более объектен, чем сам объект. Вот эта возможность преодолеть внешнюю границу объекта. Для того, чтобы преодолеть внешнюю границу объекта, надо за этим внешним пределом постулировать некоторое начало абсолютного объекта, которое будет являться каким-то аналогом субъекта. То есть черная субъектность, объектная субъектность сатаны порождает полюс, противоположный радикальному субъекту в центре рая. И это их конфликт и составляет фундаментальную драму творения. Таким образом, возникает некоторый третий человек биомы. Третий человек биомы – это совсем другое. Его нету в других антропологических моделях. Этот третий человек, человек, который является продуктом антропологии антихриста, некий антихристианский субъект, который, с одной стороны, природен, который стихиен, но на самом деле эта стихийность и эта природность, это естественные науки, все натурально, все естественно, на самом деле скрывает в себе глубокую искусственность этой субъектности. Этот субъект искусственный, это креация, это голем сатаны, который создается из отбросов, из трупов, из остатков настоящей сциенс софийного знания и конституируется в огненную науку, которая жжет, разделяет вещества, дробит на атомы. И эти атомы исчезли бы в пустоте, поскольку они дробятся, не будь точки у них притяжения, не будь некого черного центра за внешним пределом материи. И этот черный центр конституирует особого человека. Это третий человек, который является дьявольским человеком. И это совершенно такая дьявольская антропология, она представляет собой именно в значительной мере откровение, антропологическое откровение Якова Бема, который видит этого человека в его эпоху, а это начало нового времени. Он видит его тогда, когда он и появляется. Почему? В средневековых, например, фенологических моделях этого не было, потому что средневековый мир, если и имел этого дьявольского субъекта, то он был довольно далеко, он не доминировал, он не преобладал, уж точно. Он существовал в сообществе ведьм и колдунов или каких-то еретиков и сектантов, но это, с этим боролись, с этим как-то старались там разобраться, но это не становилось темой ни теологической, ни антропологической. А у Бема это уже стало и антропологической, и метафизической темой. Темой вот этого притягивающего, трансцендентного и имманентного одновременно черного начала, который конституирует своего человека, ученого и ученого его мир, время картины мира, которое требует в центре особого человека, не человека-зверя, а человека с перевернутым, даже пассивным интеллектом, который смотрит на человека внутреннего, на рай из-за материальной границы. Поэтому он вообще его не видит. Он говорит, рая нет там. Внутреннего человека нет, это просто такая чушь собачья, это предрассудки. Есть только... И он дальше, когда он говорит, что есть, он с одной стороны, притягивая к себе человека-зверя, он говорит, есть только наслаждение, только тело, только карьера, только рост, только ВВП, только рынки и такой успех или там меньший успех. То есть он пытается выдать себя за за второго человека, за пантериона, ну просто такого оскотинившего, освиневшего человека, эгоиста, который утилитариста, который двигается только для достижения ублажения своих стремлений. Это возведено в идеологию Еремии Бентама. утилитаризма. То есть полезность – это и есть критерий истины. Если что-то полезно, значит, это истина. Вот это, но это идея про свиней, зауменшен. Вот это вот Иеремей Бентам и утилитаристы, прагматики, капиталисты, рационалисты, позитивисты и капиталисты – это просто свиночеловечество, зауменшен. Свиньи и свиньи. Но эти свиньи никогда не стали бы свиньями, никогда бы не потеряли человеческий облик, не будь определенного горизонта этой свинскости, не будь за пределом, внешним пределом освинения некоторого дополнительного притягательного начала. Не будь за пределом естественных свиней, свиней искусственных, наносвиней, свиней сконструированных, свиней-зомби, свиней убитых и воскрешенных, то есть, или свиней-киборгов, киборг-свиней. То есть не будь таких големических конструкций, конституированных внешним по отношению к миру природы сатанинским началом, именно сатанинской функцией, вот тогда никакой такой чисто материалистической или природной идеологии и философии, и науки, и культуры, и цивилизации не возникло бы. За этой материальной природностью скрывается нечто нематериальное и неприродное. Скрывается субъект, который является обратным, черный субъект, которого мы вообще не знали в структурах сознания, потому что мы знали только одного светлого субъекта, активный интеллект, мы знали, как он воздействует на пассивный интеллект, мы знали, что пассивный интеллект может поглупеть, может действовать то работает, то не работает, он то бодрствует, то спит. Он конституирует только один интенциональный акт, а активный интеллект конституирует все. Но при всех внутренних проблемах этой психогнозии, которую разбирал Брентано, или аристотелевской модели, никаких фундаментальных катастроф не предполагается, потому что ослабление активного интеллекта, во-первых, его не отменяет, и во-вторых, никогда в этой картине пассивный интеллект до конца от активного интеллекта оторваться не может. Он может от него удалиться, но он не может оторваться, потому что в этой картине, в райской картине сознания, некуда отрываться просто. Но он не может оторваться, потому что по ту сторону внешней границы сознания ничего не существует. Там не может быть ни вещи, не может быть ни разума, там не может быть воли, там не может быть интенциональности. Просто не может быть, потому что это такая центричная софина, если угодно, так прям по Аристотелю, картина мира и сознания. И мир сам – это лишь периферия как раз, то, что находится на границе между сознанием и ничто. И самому миру некуда особенно извращаться. Ну, он может остывать, он может забываться, но активный интеллект его держит, и поэтому во всем мире, даже будучи временем, этот мир и движением, он повторяет и воспроизводит содержание активного интеллекта. А вот для того, чтобы прийти к онтологии материи, для того, чтобы соотнести наивную естественную установку с метафизикой, с теологией, сделать ее наукой, оперирующей логическими, математическими аппаратом, логическими, математическими, геометрическими категориями, для этого необходим был совершенно новый человек и новый субъект за пределом от этой структуры интенционального сознания. Этот третий человек Бема есть человек дьявола. Это демоническая антропология антихриста, которая конституирует... На самом деле антихрист – это ученый. Ученый, конечно, еще не знает, что он антихрист. Он думает, что он такой рациональный зверь, по-своему трактуя Зоон Логан Эхан, аристотелевская. То есть зверь – животное, наделенное умом. Но у Аристотеля логос и конституирует структуры души. То есть это его животное, дзоон, это то, что наделено душой в каком-то смысле. То есть это логос, который живет внутри животной души. То есть все строится от логоса. А у ученого все строится от животного. Причем сам животное строится, выводится из материи или из некоторых механических структур. И вот это захватившее сознание или рациональность животное, уже обратное, перевернутое по отношению к Аристотелю, и является ученым нового времени. И человеком нового времени, потому что ученые нового времени говорят всем остальным, не ученым нового времени, что такое истина, что правда, как мир, как вот планета крутится, как материя происходит, откуда берутся атомы. Эти ученые – это поколение или генерация детей Антихриста, которые становятся инструментами темной, чудовищной до светлой, предсветлой, предрассветной воли. Воли, которая исходит из первого начала. Так возникает второй, если угодно, альтернативный черный субъект между творением и нетварностью. Есть как бы, получается, два моста. Один мост между вторым началом и третьим началом – это мост Софии и мост радикального субъекта. А второй мост – это мост между первым началом Бемы и третьим началом. Другой мост, который тоже конституирует субъекты, хотя этот субъект, то есть дьявол, завуалирован под видом змеи, под видом сил тяготения, под видом рациональности, которая только разделяет, потому что пассивный интеллект разделяет и соединяет, а рациональность сатаны только разделяет. И это особая рациональность, которая, по сути дела, является антирациональной. Она выражается в скептицизме, в сомнениях и в таком вот в безразличии по отношению ко всему, в членении, фрагментации процесса жизни, процесса мышления, процесса дыхания, а потом уже в разложении человека на части, которые раскладываются, потом собираются заново. Но поэтому вот этот субъект дьявола больше напоминает искусственный интеллект, который, в принципе, действует уже за пределом природы. Вот ведь активный интеллект – это не пантерион, это не вот этот внешний человек, который является природным человеком. Это то, что сделало внешнего человека, заставив его оторваться от внутреннего и внутреннейшего человека, и заставило этого внешнего человека перейти через свою границу. То есть в этом, в мире, с которым имеет дело современная наука, и в котором мы живем, есть нечто заприродное, только не вглубь, а вовне. То есть это не совсем природа, это скорее некая виртуальная конструкция, это матрица дьявола, которая сама конституирует объекты, вырывая их из контекста творения, перекомбинируя и уже оперируя с этими объектами, полностью подчиненными ему, дьяволу. То есть здесь мы подходим к этой фигуре дубля радикального субъекта, потому что радикальный субъект – это центр одного мира, а тут возникает представитель другой субъектности, причем между ними строятся поля такой слабеющей субъектности. И минимальная и субъектность радикального субъекта, который еще есть в людях, сохраняющий человеческое достоинство, и субъектность дьявола и Люцифера, они стоят на противоположных сторонах творения, и по мере отдаления от каждого из них мы имеем дело со свиночеловеком. То есть свиночеловек, он просто вот некоторая граница. То есть для дьявола свиночеловек – это его аргумент, потому что следующий шаг – он сдохнет, растворится, разложится, пойдет там по фитнес-клубам и как бы бьюти-салонам и в конечном итоге вклинится, встроится в его механические конструкции. А для активного интеллекта, для радикального субъекта свиночеловек – это на самом деле в каком-то смысле все-таки то, что можно еще поднять, то есть там, если как-то устыдить или там растолкать, то есть это просто глубоко спящая пьяная скотина, которая, будучи пробужденной, еще может стать человеком. То есть вот это то, что находится между ними. Интересно, Бема говорит, правда, он отделяет такого зауменша, свиночеловека, от человека вообще, он говорит, эти в дерьме валяются, и больше на них лучше не обращать внимания. Но он говорит так, что душа человека зависла между вторым и первым началом. Вот это вот тут очень, очень фундаментально. То есть душа человека зависла между двумя полюсами интенционального акта. Душа человека, это, с одной стороны, она сопряжена с радикальным субъектом как проекцией второго начала, а с другой стороны, она соединена с дьяволом, как с проекцией первого начала. Поэтому она разрывается на две части, и поэтому от ее решения и выбора так много зависит, потому что это метафизическое положение. То есть душа человека находится в положении той инстанции, которая производит невероятной значимости метафизический суд, который делает выбор, принимает решение. Невероятное решение по значимости, превышающее любые личные, даже любые временные рамки. Это решение о структуре вечности. И принимает это человек. То есть, можно так сказать, что эта душа, она есть. Из-за нее ведется этот фундаментальный спор, где с одной стороны исток сознания, исток мыслей, а с другой стороны исток альтернативного сознания, дьявольского сознания. Но дьявол – это ум. Дьявол – это ум, который перешел на сторону огненной воли. И дьявол имеет свою науку, он имеет свои университеты, свои институты. Практически по мере нового времени, экспансии эпистемологии нового времени, он занимает все европейские, западные, восточные постепенно учебные заведения. Сегодняшняя наука – это исключительно фойерлихе, science, то есть это чистая наука дьявола, где все построено по выкройкам и моделям люциферического сознания. Это Feuerliche Science, которая обосновывается, и особенно технический прогресс, техническое развитие, построение разного рода механических или программных структур. Вот этот весь процесс работает для укрепления и процветания третьего человека, вот этого человека антихристового, человека демонического, человека дьяволического даже, точнее, человека, который воплощает в себе люциферическое начало. И исток этого человека, его центр находится по обратную сторону от материи, там, где с точки зрения райского сознания ничего нет. И он этот вне материальный, подматериальный, инфракорпоральный, подтелесный центр и расширяет свою атаку на остатки человеческого, которые еще сохраняют хоть как-то связь с той красной розой на зеленом поле, который как о мудрости, райской мудрости говорит Яков Беме. Интересно, если дальше еще проследить, как Беме трактует влияние огненной науки, воздействие сатаны на человека, то он делает очень интересный момент. Он говорит, что животное начало в человеке, второе начало, если его соотносить с первым началом, то есть с primum principium, с темным апофатическим измерением божества как первой воли, возникшей в ничто, воплощенной в ту диалектику вкусов и диалектику стихий, которых мы видели, нетварных, предтварных, предразумных стихий, которые мы видели. Так вот, в животное начало по Беме – это скорее терпкость. Это он называет венерическим человеком, человеком, который ориентирован на внешнее удовольствие, на плотские утехи, там, поесть детей, породить или просто получить какое-то удовольствие. Венерический человек – это человек терпкости. На него тоже влияет первое начало, но не опосредованно дьяволом. То есть это то влияние первого начала, которое легитимно проходит сквозь софийность. Поэтому да, какая-то субстанциональность должна быть. Нижнее тоже является или водное, нижнее, такое твердое, тоже является частью вот этого редуцированного сотворенного мира, редуцированного по отношению к нетварному уму. И это еще не некая активность, не некоторая антитеза. То есть, да, материальность может быть вот этот венерический человек присутствует в каждом, но он не фатален, то есть он не является прямым вызовом. В принципе, он является данью природе. То есть вот сотворенная природа, она говорит о себе в этом венерическом человеке. Это еще не дьявольский человек, это как раз доминанта, скажем, внешнего человека, венерическое начало. А вот начало марсианское, начало воинственное, начало гордыни, начало агрессии, начало гнева – это уже продукт по Бёме дьявола. То есть здесь в человеке Венеры мы имеем дело с такой материальностью духа космоса, а вот с человеком агрессии мы имеем дело не с самим третьим началом, а с перемычкой между первого начала и третьего начала по мосту дьявола. Поэтому именно гордыня является главным грехом. Гордыня, агрессия, конкуренция, стремление к захвату, к самопрославлению, к властвованию. Воля к власти в данном случае оказывается именно элементом выражения дьявола в человеке. И именно через волю к власти и конституируется вот этот третий дьявольский антихристовский человек. Воля, гордыня, воля к власти – не столько телесность и такая терпкое расслабление является главным инструментом превращения человека в третьего дьявольского человека, сколько тщеславие, гордыня, воля, стремление участвовать в политике, быть известным, знаменитым, сильным, и даже само богатство, которое может быть в контексте Венеры, оно становится, когда оно становится дровами тщеславия, когда люди начинают приобретать богатство для того, чтобы конкурировать друг с другом, тогда огонь отрывается, горечь, если мы вспомним термины Бёме, отрывается полностью от терпкости. Стремление к материальному накоплению – это еще терпкость, и не жадность набрать себе. А вот стремление хвалиться жадностью и количеством там навороного или как-то еще приобретенного, вот это стремление самопрославление, стремление, это уже совсем другое, это не терпкость, это горечь. И эта горечь конституирует этого третьего человека. То есть воля к власти, а воля, напомним, что это главный источник, замыкается в человеческой гордыне, в конструировании дьявольского человека. То есть воля проходит весь цикл. Воля возникает у ничто, воля заставляет появиться терпкость, воля заставляет горечь ударить по терпкости для того, чтобы дух жало свободы освободилось. Из этой воли возникает огонь, из огненной воли возникает свет, из световой воли возникает творение, и сатана привешивает огненную волю к творению для того, чтобы замкнуть этот цикл и в этом цикле валения утвердить свои позиции. Поэтому именно гордыня, а не похоть или не просто стремление к телесности, не второй человек, а третий человек является по-настоящему врагом. И поэтому стремление к тщеславию, к воле к власти подчас встречается у людей, способных легко практиковать телесную аскезу. То есть в телесном смысле это люди достаточно могут быть вполне даже и совершенными, то есть они не двигаются со своими материальными телесными стремлениями, но при этом их душа может быть, находиться полностью в воле к власти. И тогда именно это самое страшное с точки зрения Бема, потому что так конструируется дьявольский человек. Он состоит из этой из огненной науки, Feuerliche Science. И вот огненная наука, она обязательно связана с волей, она обязательно связана с доминацией. У Фрэнсиса Бэкона, одного из теоретиков науки нового времени, мы видим, что человек должен покорить, подчинить себе природу. Это его воля. Это воля как раз о Feuerliche Science в чистом виде. Подчинение природы себе, утверждение себя над ней – это в каком-то смысле некая дьявольская аскеза, потому что не идти на поводу у телесности, а наоборот, подчинить эту телесность – это споры, как пишет Бема, Марса и Венеры. То есть в некотором случае в природе и Марс, и Венера сосуществуют. Часть элементов и стихий тяготеет к низу, вода и земля, часть кверху, воздух и огонь. И вот эти огонь и воздух – это как раз стихии горечи, а вода и земля – это стихии терпкости. Таким образом, в самой структуре мира есть марсианское и венерическое начало. Одно склеивает венерическое и соединяет, другое разделяет марсианское и, наоборот, уничтожает, заставляет рассеиваться. Так, собственно, эти стихии и воздействуют. Они более разряженные верхние стихии, более плотные земные. И также в человеке, в человеческой конституции, в человеческой структуре есть нечто, что влечет его к телу, а нечто, что влечет его к движению. И это движение есть дьявол. По крайней мере, дьявол захватывает это движение, особенно в том случае, если воля к власти полностью оторвана от софийного начала. Вот здесь очень важно, что если софийное начало, внутреннейший человек, радикальный субъект силен, то он реорганизует эту волю в духе феноменологической модели. То есть он реорганизует высшие стихии, огонь и воздух, или волю и желание организует в соответствии с своей структурой интенционального акта. Вот тут-то мы и подходим к теме обратной интенциональности, потому что если бы мы имели дело только с некоторым охлаждением, некоторым мягким постепенным распадом структуры сознания, где радикальный субъект был бы в центре, то мы бы никак не получили картины нового времени, нашей цивилизации, нашей науки, нашей культуры, современных людей. Мы их просто не могли получить. Эта гипотеза, это было бы нечто подобного тому, как в диалоге Парменид у Платона есть рассуждение о гипотезах, а что если бы единого не было? И тогда вот, если там шестая, седьмая, восьмая и девятая гипотезы, они посвящены гипотезе Парменида тому, что если бы единого не было. И неоплатоники, они говорят, это вот эта чистая игра ума. Мы не можем представить себе мир, в котором нет единого, в котором вот это единое, вернее, не предшествует единому многому. Мы не можем, отбросив единого, выработать онтологию, потому что это будет уже не онтология. Потому что любая онтология должна предполагать единое, которое воплощается в бытие, а бытие воплощается в единое и многое, и многое единое, и так далее. Но это необходимо, единое необходимо. И поэтому первые пять гипотез, даже гипотеза Пола, гипотеза того, что существует многое, но оно есть, если есть единое. То есть то единое, которое предшествует в полном смысле бытию. И вот здесь любопытно, что остальные четыре гипотезы, они считались невозможными. То есть это просто игра ума, потому что если единого нет, ничего нет. Но мы, конечно, можем себе чисто теоретически представить себе, что если единого нет, а есть только много, из многое может сложиться единое, не может сложиться единое, и другие вот гипотезы, начиная с шестой гипотезы Парменида. диалога Платон-Парменид. Так вот, для того, чтобы эти гипотезы, 6, 7, 8, 9, неважно, все это вторая половина гипотез, основанных на отрицании единого, если они у неоплатоников не существуют, чтобы они получили какое-то онтологическое обоснование, надо по-другому помыслить единое. То есть надо помыслить некое второе начало, другое начало, по сути дела ввести иранский метафизический дуализм. Тогда мы получим второго субъекта по-настоящему деятельного, мы получим второй онтологический полюс, и мы получим обоснование того, как естественная установка Гуссерля становится чем-то большим, нежели просто пустая и бессодержательная иллюзия. Фактически речь идет о том, что из остатков и мусора испорченного творения, из кагаструма Парацельса, дьявол лепит какой-то аналог творения, пытаясь с помощью этого симулякра, созданного на дальней периферии онтологии, начать движение по захвату небес. И это и есть современный мир. И он возможен, или вернее, он действителен. Он скорее невозможен с точки зрения райского сознания, но он действителен. И его действительность должна чем-то обосновываться. И вот обоснованием этой действительности может быть только теология, сопоставимая с теософией Якова Бема. Она и обоснует существование другого, по-настоящему другого субъектного полюса в творении, который можно назвать не только субъектом, а радикальным объектом, то есть объектом за пределом объекта, еще более объектным, нежели объект. Это есть третий человек Антихриста, и это есть воплощение чисто механической воли к власти, которая конституирует совершенно другую постчеловеческую структуру в воле, волевом пучке и в уме, в черном уме дьявола. Соответственно, мы подходим к тематике обратной феноменологии, то есть феноменологии, которая представляется, строится не по принципу один центр или периферия, а два центра, и между ними соприкосновение периферии, что создает совершенно уже другую топологию феноменологическую. Здесь мы подходим вплотную к эсхатологии как таковой, к эсхатологии радикального субъекта, мы подходим к судьбе человечества, и подходим мы именно тогда, когда все это и принимается решение о цифровизации, о коллективном, о искусственном интеллекте, о постгуманизме, о новых структурах, о новых правилах человеческого, новые, по сути дела, когда мы подходим вплотную к новой постчеловеческой, постгуманистической антропологии, политике, философии, то есть вовремя мы занялись этими темами. И я заканчиваю на этом изложение философии Якова Бема, которое послужило нам ключом. Вот благодаря его такой тяжеловесной и с трудом проговариваемой, но фундаментальной метафизической конструкции, я даже не говорю, верна она или нет, я не говорю об этом, то есть с точки зрения христианского богословия она более чем сомнительна, но с точки зрения философии, обосновывающей некоторые фундаментальные и принципиальные аспекты современной онтологии, современной культуры, современной философии и современной антропологии, это бесценное подспорье. Фактически, философия Якова Бема и напрямую, и через свое влияние на самые разные направления мысли, уже которые так или иначе были вдохновлены Яковом Бема, в частности, и Шеллинг, и Гегель, и русские софиологи, и вообще много важнейших и тончайших направлений. Вот благодаря Бему мы помещаем проблематику радикального субъекта и его дубля в более освещенную и проработанную карту, метафизическую карту. Мы можем еще возвратиться к этому, мы можем подправить, скорректировать некоторые формулы его или нашего изложения, или, может быть, мы увидим, что что-то мы недостаточно правильно поняли, но общую картину Бюме, я думаю, мы воспроизвели, его контекст. И этот контекст, вот что для нас принципиально важно, потому что он, с одной стороны, созвучен рейнской мистике, созвучен представлению о Софии, там, у Сойзе, он созвучен трихотомической антропологии, он созвучен Дитриху фон Фрайбергу, но одновременно он уже полностью ангажирован в ту фундаментальную метафизическую катастрофу сознания, которая представляет собой новое время. Бюма находится между двух миров, он частично еще принадлежит платоническому средневековью, но платоническому средневековью, мистически понятому, а частично он стоит лицом к лицу с новым временем. Новое время уже бушует вокруг него, уже атомы, пустота, планеты, черные дыры, гравитация, материальные точки, двигающиеся по инерции. Все это вот это Feuerliche Science, это огненная наука, она уже здесь, и он с ней имеет дело. И это реакция глубоко спиритуального, метафизически спиритуального человека, безусловно, имеющие доступ некоторые к структурам радикальной субъектности, его мнение, его заключение, его оценки в отношении этой огненной науки, этой новой, уже фактически постчеловеческой онтологии, чрезвычайно важны. И его теософские объяснения истоков этой особой третьей человечности. Конечно, с тех пор, с 17 века мы уже проделали огромный путь в направлении дьявола, и сегодня, пожалуй, происходит финализация многих процессов, но для того, чтобы понять, что заканчивается или достигает точки невозврата и совершенства, мы, конечно, должны внимательным образом обратиться к тем этапам, где это впервые приобретала столь зримый, контрастный, схваченный еще полноценным, или пусть неполноценным, трагическим, драматическим, метафизическим сознанием формы. Всего доброго. Будем продолжать цикл феноменологии радикального субъекта и в дальнейшем.